Красное-красное небо. Больше всего на свете Лирео любил взлететь выше облаков, сложить крылья и камнем упасть вниз. Он упивался ощущением полета. Когда ветер свистит в ушах, тело пронзает багровые облака, а ты скользишь в воздухе. И можешь лететь в любую сторону, куда только захочешь. Вот и сейчас он взлетел в небо так высоко, как никогда еще не поднимался. Облака остались внизу. Светило-та и ум скоро соединятся в полуденном танце, а затем пойдут в разные стороны. Лирия почувствовал, как мерзнут пальцы рук и ног. Здесь, над облаками, царил невыносимый холод. Он тяжело дышал, потому что лететь вверх — это не ракушки собирать. Считанные единицы из Сиру способны взлететь на такую высоту. Воздуха здесь мало, и Лирия задыхался. Он приоткрыл клюв, стараясь вдохнуть редкий воздух. Наконец, с усилием вздымая крылья вверх и опуская вниз, он решил, что взлетел достаточно высоко. Выше был только черный купол с яркими желтыми звездочками. А еще ослепительно сверкали белая та и голубое ум. Внизу необъятное море из пухлых красных облаков. Он глянул на светило, поклонился им, замер на мгновение в воздухе, а затем сложил крылья, вытянул руки вдоль туловища и камнем нырнул вниз головой. Лирия принадлежал к Сиру, расе меднотелых людей-птиц. За спиной у них росли крылья. Тело покрыто красным твердым оперением. Вместо носа и рта изогнутые клювы. Кривые руки и ноги похожи на лапы грифа. Они жили на отдаленном каменистом острове Рук на краю мира. Гнезда вили на отвесных скалах. Кораблям людей трудно было причалить к острову из-за вечно бурного моря и испещренных рифами берегов. На памяти Лирея варнахи два раза умудрились высадиться на острове. Тогда Сиру поднялись в воздух и, кружа над людьми, сбрасывали на них твердые и острые, как железо, перья. Варнахи погибли, пронзенные перьями, как стрелами. Затем Лирия вместе с другими воинами спустился вниз и добил десятки раненых, разорвав когтями глотки и спев победную песню. Сейчас он летел вниз через облака с неистовой скоростью. Его пьянило падение. Лирия даже чуть шевелил крыльями, чтобы лететь еще быстрее. Когда он прорвался сквозь клочья красных облаков, в бок ударил сильный поток ветра. Молодого Сиру такой порыв мог сбить и перевернуть в воздухе. Но Лирия был слишком опытным летуном. Он тут же вытянул крыло, согнул другое и плавно, как в реку, вошел в струю. Полетел в сторону. А когда пересек воздушный поток, вновь сложил крылья и продолжил падение. Облака рассеялись, и далеко внизу появились темно-зеленые воды безбрежного моря. Вдали на горизонте темные изломанные очертания острова Рук. Сегодня было пасмурно. Лучи светил не могли пробиться сквозь тучи. Лирия чуть поворачивал голову, глядел по сторонам. Зрение у него превосходное. Сверху он видел косяки рыб, плавающих под водой. Наконец заметил крошечное коричневое пятнышко. На волнах покачивалась лодка. Парус сложен на дне. У руля сидит человек. Лирия устремился к лодке. Воздух шуршал на его перьях. Он подлетел очень быстро и остановился только у самой лодки. Крылья задели воду и подняли тучу брызг. Прыгнул на дно, сложил крылья, сел на сиденье, как сова на ветке. Лодка закачалась. Человек замахал руками, отряхивая лицо от воды, и проворчал. «Когда-нибудь опрокинешь лодку. Можно ведь подлететь аккуратно?» Он был бородатый и немолодой. Толстый красный нос, густые седые волосы, торчащие во все стороны. Сильные руки и ноги человека, с детства занятого физическим трудом. «Принес?» — спросил Лирия. Ему трудно давался язык варнахов, поэтому он говорил кратко. Человек кивнул и полез в карман. Его звали Раки. Он одел грязную двубортную куртку, а под нею полосатый шерстяной жилет. На ногах короткие широкие штаны, испачканные рыбьими внутренностями. Раки каждый день ловил рыбу и жил за счет моря. Он вытащил свернутый кусок ткани, развернул, вытряхнул содержимое. На грубой мозолистой ладони лежали вперемешку желтые и синие жемчужины. На Варнахских островах их можно было недорого обменять за рыбу. Белые и черные попадались реже и стоили намного дороже. Сиру нравились любые жемчужины. Они с удовольствием обменивали их на свои перья. Затем Раки с выгодой продавал перья княжьему кузнецу. Он делал из них отличные стрелы. «Хорошо», — кивнул Лирия, — «перья вечером». Раки завернул жемчужины и отдал Лирия. Пробурчал. «Опять до темноты ждать. Ветер крепчает». Лирия спрятал сверток на поясе, встал и приготовился лететь. «Ты уж поосторожнее», — предупредил Раки. Но Лирия прыгнул в воздух, чуть не опрокинув лодку, поджал ноги и расправил крылья. Тяжело взлетел. «Чтоб тебе клюв отбили», — пробормотал рыбак, держась за борта качающейся лодки.